Глава 11. Вот примерно так и началась моя работа у князя. Как и предполагала, мужчина оказался очень требовательным руководителем. Моя жизнь реально быстро завертелась в круговороте разных дел. Постоянный поток бумаг, которые необходимо проверить и заверить. Постоянно чего-то хотящие от меня служащие. Еще не стоит забывать о начавшемся обучении рунам. Ко мне приставили одного очень шустрого дедулю с длинной такой палкой, которую он называл посохом. Посох мне особенно запомнился, поскольку тот был у дедушки главным инструментом обучения и выбивания глупостей из любимых учеников. Я еще ничего. Сказывалось то, что я боевик и от многих ударов быстро уклоняюсь. А как-то я видела, как дедушка ведет уроки у моих более молодых и менее опытных собратьев по несчастью. Там посох находил свою цель почти всегда. Но юным оболтусам это мозгов почему-то не прибавляло. Так что по мне, не те методы использовал старик. Но мне какое до этого дело? Во всей этой круговерти Рэй всегда был рядом, часто мы работали с ним бок о бок. Бывало, я ночью засыпала в кабинете прямо за рабочим столом над бумагами. Но при этом всегда просыпалась в своей постели. Рэй перестал проявлять ко мне знаки внимания. Никаких ухаживаний, флирта и объятий с поцелуями. Такой строгий, холодный официальный начальник. Меня такая смена поведения немало удивляла. И отчего-то безумно злила. Невольно стала лучше одеваться и следить за тем, как выгляжу. Для меня это не свойственно, потому я еще больше злилась еще и на себя. Выходит, мне все-таки хочется, чтобы Рэй за мной ухаживал. Хотя при всем этом охлаждении отношений князь постоянно был рядом. Я бы даже сказала, мужчины стало слишком много. Я никогда ни с кем не находилась вместе, практически в непосредственной близости так долго. Непривычно, раздражает. И в то же время чего-то приятно. Верн, как оказалось, возглавляет стражу, причем не только города, а всего материка. Ведает всеми вопросами, касающимися охраны и защиты этой земли. Я, признаться, поначалу удивилась. Не слишком ли Верн молод для такой ответственной должности? По мне, так волк еще тот оболтус. Но нет. Когда дело касалось рабочих вопросов, Верн неуловимо менялся, словно становясь кем-то другим. При этом мне совершенно незнакомым, такой жесткий, увлеченный, опасный. Теперь я не удивляюсь, как оборотень мог сдать меня князю, почуяв в городе мой запах. Врал оборотень мне, что сдался под напором князя. Уверена, это была целиком и полностью инициатива Верна. Все рассказать. Не осуждаю волка. Сама трудоголик со стажем и понимаю его. Но все равно сама бы так не поступила. Возможно, потому что росла в воровском сообществе и обладаю более гибкими взглядами и к правосудию, и к быстрым решениям отношусь весьма скептично и с недоверием. А Верн – прямолинейный воин, по молодости делит мир лишь на черное и белое. Но случаи ведь разные бывают. Нечто странное произошло с Чи. В последнее время он практически не вылезал из кровати. Много спал. При этом значительно подрос. Теперь в холке ушастик мне примерно по колено. Чуть позже спячка малыша закончилась, причем необычно. Чи резко сменил окрас. Вместо голубого и белого цветов – красный и малиновый. Князь объяснил, что расцветку шацу постепенно меняют в зависимости от различных условий. На цвет могут влиять погодные изменения, окружение, мир, в котором на данный момент находится шацу. Да даже от настроения. Нашла я малыша в лютой зиме и, видимо, Чи старался быть незаметным. А тут жаркое лето, и я рядом. Бояться особо нечего. Вот и сменил цвет шубки на более теплый и яркий. Я часто бывала в разъездах, правда, коротких. Рэй не позволял мне надолго отлучаться. И хоть посылал в командировки, но предпочитал, чтобы я была под рукой. Мне нравилось ездить куда-то. Материк оказался очень большим, но каких-то отдельных, самостоятельных образований не наблюдалось. Княжеская власть господствует даже в самом отдаленном уголке этой земли. В основном земля мало заселена. На материке, а в основном горы, укрытые обильно растущими девственными лесами. Красиво, спокойно. Народ в большинстве своем неспешный и размеренный. Рэй сумел сделать так, чтобы люди не голодали и могли жить спокойно. Подозревая, с приходом князя, тут ни разу не было ни одной войны. Откуда пришел сам князь и кто он такой, я, как ни пыталась узнать, не смогла. Рэй в этих вопросах всегда оставался скрытным и немногословным. Свой кусочек земли я, как и хотела, подарила Верну. Формально земля осталась за мной, поскольку я опасалась, что только избавлюсь от одного, Рэй всучит мне другой надел. Или вообще запретит разбрасываться ценными ресурсами. А я ведь не эксперт в управлении людьми и землей. Тем более и так достаточно зарабатываю. Зачем брать на себя эту головную боль? А вот оборотню нужнее, у него стая на шее сидит. Вот пусть и хозяйствует там своей крепкой мужской лапой. Вообще, надо признать, у Рэя мне нравится. Вроде все и спокойно, но все равно не скучно. Я переехала из гостевых покоев. Хотела, как и Верн, завести себе небольшой домик неподалеку от дворца, но князь не позволил. Вот так взял и запретил. Нет, недвижимость я могла покупать любую и в любом количестве, но жить только во дворце. Мне были выделены шикарные покои в княжеском крыле и, соответственно, смежные с комнатами Рэя. Ага, я же вроде как невеста, мне положено. Долго по этому поводу ругалась со своим женихом, но Рэй был тверд, как скала. Либо в них, либо вообще вместе с ним. И никак иначе. Придворные так уже давно в недоумении. Чует князь не торопится жениться на своей дорогой невесте. Ха, не может Рэй. Согласие родителей-то? Нет. И сомневаюсь, что когда-нибудь будет. Пытался мой благоверный различными путями выпытать из меня информацию, кем являются родители и где находятся, но в некоторых вопросах могу быть не менее упрямо, нежели он сам. Пришлось все-таки заселить роскошные покои. Но должна признать, Рэй никогда не пытался вламываться ко мне без спроса. И я все чаще ловлю себя на мысли, что новое место жительства про себя начинаю называть домом. Придворные, кстати, относились ко мне настороженно. Никто не забыл, как я уделала их мага, превратив в дерево. Когда приступила к исполнению своих обязанностей, те, с кем приходилось вместе работать, вообще стали побаиваться. Все ж характер у меня тот еще. Люблю, когда все делается четко и со всей возможной старательностью. И могу драть три шкуры, пока не добьюсь отличного результата. И, соответственно, требую этого от своих коллег и подчиненных. Те, кому везло попадать под мою горячую требовательную руку, вспоминали об этом с оттенком ужаса. Я знаю, некоторые даже тянули жребий, кто пойдет от всех представителям ко мне на доклад. Но в итоге с моим дурным нравом смогли справиться. Я добрее от взяток. Нет, не от денежных. За эти я наказываю строго. Но вот на сладости смотрю благосклонно. Особенно, если что-то необычное и очень вкусное. Кондитерские в городе начали процветать. Надо будет слух пустить, что добрею, когда узнаю, что кто-то помогает обездоленным. Как бы хорошо здесь ни жили, обеды все равно у всех иногда случаются. Завтра намечено очередное мероприятие. Как записано в контракте, я обязана посещать все официальные мероприятия. Поначалу на всех собраниях и балах меня встречали очень серьезно и официально. Невеста князя, будущая властительница. Но в последнее время я все чаще слышу шепотки за спиной. Местное общество в недоумении, почему же Рэй до сих пор не соизволит на мне жениться. Соответственно, и отношение ко мне стало более спокойным. Воспринимает теперь больше как реального помощника с широкими полномочиями, понемногу забывая о возможной свадьбе. Мне это только на руку. А Рэй после подписания мной контракта как-то успокоился и, кажется, расслабился. Во всяком случае, пока не торопится объявлять о том, нашел он моих родителей или нет. Так вот, завтрашний прием отличается от всех предыдущих. Во-первых, приглашенные мне неизвестны. Нет, будут и официальные придворные лица, но имена и количество приглашенных гостей оставались скрыты. Что само по себе странно, поскольку организация мероприятия занимаюсь в том числе. А как что-то организовывать, если не ясно, на сколько человек рассчитывать? Рэй сказал, что будет много народа. Будут танцы и церемонии официального представления. Но откуда на закрытом материке возьмется вдруг столько приезжих? Я точно знаю, что из-за моря сейчас никто не ожидается. Да и внутри государства никакие гости не едут. Может, Рэй собирается телепортом сюда перенести эльфов или оборотней? В общем, интрига. Завтра узнаю, что это за таинственные гости. Захожу в кабинет князя. Ваше сиятельство? Дати. Отчеты по северным баронствам готовы. Прекрасно. Отдаю все собранные бумаги Рэю. На работе я всегда обращаюсь к князю официально, он морщится, но не возражает. Все подготовлено для завтрашней встречи? Да. Молодец. Рэй устало откидывается на спинку кресла. Присядь. Сажусь за рабочий стол напротив князя. Если хочешь, на завтрашний прием можешь не идти. Чего вдруг такая милость? Почему? Гости будут весьма интересны и экзотичны, но у большинства довольно скверный и раздражающий характер. Я и так тебя в последнее время загонял. Нет смысла портить нервы еще и тебе. Отдохнешь. Подозрительно как-то. Князь и Верн пойдут, а я нет. Если эти гости вам так неприятны, зачем их звать? Из-за неосмотрительно взятой когда-то на себя обязанности. И я пойду. Рэй раззадорил мое любопытство. «Как знаешь, но я тебя предупреждал». Умолчали. Обычно я ухожу именно тогда, когда князь сам отпускает, поэтому жду его позволения. Сегодня Рэй какой-то печальный и задумчивый. Неужели мысли о завтрашних гостях так отравляют ему настроение? «Ти, почему ты не хочешь ничего рассказывать о себе? Я бы очень хотел узнать больше о тебе и твоей жизни. Неужели я настолько плохой, что ты закрываешься от меня?» «Может, боюсь опять попасть в расставленную вами ловушку?» «А как Рэй хотел? Думал, после того, как столько раз обвел меня вокруг пальца, я буду ему доверять? Ну уж нет. Тем более в прошлом моем есть много неприятных моментов, о которых мне не хотелось бы никому рассказывать. Сам ты, князь, молчит о своем прошлом». «Я был уверен, что если ты вернешься в империю, совершишь большую ошибку. К тому же я дал тебе право выбирать, остаться или нет». Пожала плечами. «Ну, осталось ей что? Что-нибудь изменилось? О какой ошибке идет речь? Вот почему Рэй больше не флиртует со мной, не прикасается и, в конце концов, не затащит свою постель? В конце концов, если я против замужества, это не значит, что я имею что-то против остального. У меня уже очень давно не было мужчины. Я готова уже на стену лезть. Или у князя такая тактика? Измором брать. Пока замуж за Рэй не выйду, ничего не будет? И ведь ни себе, ни людям. Любой, кто проявляет ко мне повышенное внимание, ну или я сама кому-то проявляю, быстренько отсылается из дворца куда подальше. Уже не только я, но и придворные успели провести причинно-следственную связь между князем, мной и скорыми отъездами некоторых мужчин. И стараются даже лишний раз не глядеть в мою сторону. Один Верн, пользующийся благосклонностью князя, на полную катушку отрывается и изводит меня. Похоже, я так до конца не выбила из волка дурь. Или у него извращенное восприятие того, кто такая тетя? То дотронется, якобы невзначай, обращаясь по какому-либо делу. То слишком яро изображает родственную любовь, каждый раз устраивая долгие показательные обнимания с тетушкой. И ведь нечего волку предъявить. Все держится в рамках приличий. Но я ведь не железная. Верн молодой, соблазнительный мужчина. И мне все труднее становится воспринимать его как младшего братишку и воспитанника. А оборотень постоянно провоцирует. Чувствую, скоро взорвусь. И либо настучу оборотню по голове, либо нарушу все мыслимые приличия, перестану себя уважать и ворвусь в спальню Рэя с требованием досрочно исполнить супружеский долг. Впрочем, я пока держусь. С князем спорить не стала, смысла особого в этом нет. Как успела заметить, Рэй из любого спора выходит победителем. Всегда найдет множество убедительных аргументов за свою точку зрения. После разговора с мужчиной можно кардинально поменять сложившиеся и давно устоявшиеся взгляды на жизнь. Не дождавшись от меня какого-либо внятного протеста, начальство отпустило дальше работать. Какой бы наряд подобрать для завтрашнего мероприятия? Думаю, лучше что-то более официальное. И вот наступил следующий день. Время близится к вечеру. Я вместе с Верном и еще несколькими приближенными встали за троном князя, готовые встречать гостей. В зале помимо нас есть и другие придворные. Но что странно, лишь мужчины. Причем, насколько я знаю, тут собрались только холостые, наиболее знатные и талантливые аристократы. Интересная подборка людей и оборотней для встречи гостей. Что еще интереснее, кажется, я заметила среди присутствующих длинные эльфийские уши. Я крайне заинтригована, поскольку получается, что в зале я единственная женщина. И Торрей не особо желал меня здесь видеть. Накануне гостевые покои никто так и не занял, поэтому предполагаю, что визитеры будут приходить порталами. Князь располагается на своем троне, оборачивается к нам, решив дать пояснение. На меня Рэй кинул какой-то извиняющийся взгляд. «Сейчас по очереди будут прибывать мои подданные. Собираются в полном составе, а не только здесь. Это одновременно прием и деловая встреча, где я решаю их проблемы и рассматриваю просьбы. Сначала торжественные части танцы, потом большинство гостей уходит, и мы с теми, кто остался, перемещаемся в зал заседаний. На вторую часть я вас не зову. Можете идти отдыхать после окончания танцев». В принципе, все понятно. И вот двери медленно под музыку открываются, и в зал вступают первые гости. Нет, гостья. Мужчины встрепенулись. Напряженные взгляды внимательно следят за каждым движением вошедшей. Высокая, красивая женщина неопределенного возраста. Седина на висках, но выглядит очень даже хорошо. Не девочка, но и старушкой не назовешь. Гордая осанка, властный надменный взгляд. угольно-черные волосы, большие ясные синие глаза, загорелая кожа, сногсшибательная фигура. Женщина словно не идет, а летит над полом. Одежда соответствует гостье. Красивый яркий наряд вроде выглядит величественно, но в то же время мало что скрывает и нисколько не стесняет движений. Украшений на женщине множество, все сверкает и переливается. На голове тиара, а в руках тонкий вычурный шест с острым наконечником. Чувствую, эта госпожа весьма властолюбива. Если не сказать стервозно, и привыкла получать все, что только пожелает. Сопровождения эта холодная императрица не имеет. Откуда, интересно, пришла эта гостья? Женщина подошла, склонилась в низком пластичном поклоне. Столько грациевое движение, и, я бы сказала, все выглядело весьма эротично. Как подозреваю, не зря сюда местных дам не пускают. Женщина заговорила. «Верная служительница Рут Флоринансум рада предстать перед взором своего повелителя». Голос грудной, нежный, и глазами так и хлопает, посылая томные взгляды Реев. Видимо, на Рут сила князя тоже ни капельки не давит. Нехило так представилось. В душе просыпается незнакомое чувство. Раздражение, смешанное с гневом. Как эта престарелая перечница смеет так смотреть на моего мужчину? Прикопай мерзавку, старая кошелка. Да, теперь я четко вижу старая, хитрая и опытная. Стоп, надо успокоиться. Какой к чертям мой мужчина? Что на меня нашло? Нет, князь, конечно, мой жених. И я как-то привыкла, что женщины и мужчины обходят. Да и сам Рэй мало обращает внимания на женский пол, за исключением меня. Да пускай эта бабенка соблазняет князь сколько угодно, не только лучше. И именно так. Странно, почему-то боевое заклинание никак не получается развеять. Оборотень, стоящий рядом, восторженно зашептал на ухо. «Какая красавица! Ти, она совершенна!» Посмотрела на Верна и сразу вынесла диагноз. Острое отупение, все признаки налицо. Вытаращенные глаза, расфокусированный взгляд, слюна чуть ли не изо рта капает. Клиент потерян для общества. Жаль, что из-за спинки трона нельзя рассмотреть реакцию самого Рея. Князь подозрительно молчит, видимо, лишь кивнул на приветствие вошедшей. Дальше больше. Это Рут поднялась и отошла в сторону, освобождая место для новых гостей. И потянулась вереница визитерш. Прекрасные грациозные девы идут одна за другой. Сначала приходили довольно взрослые на вид женщины. Но с каждым разом состав участниц все больше молодеет. Видимо, тут какая-то возрастная очередность прибытия. Заходили чаще по одной, иногда парами, реже трое-четверо. Причем, я так поняла, когда заходили с кем-то, это семьи. Мать и дочь, сестры и тому подобное. Мужчины, судя по их виду, просто вне себя от неземного удовольствия. Видеть столько чудесных представительниц прекрасной половины человечества. И действительно очень прекрасный. Женщины отличаются между собой. Вот уж точно красота бывает разной. Холодные северные красавицы и знойные южные темнокожие прелестницы. Высокие и миниатюрные, опасные и хищные. И нежные трепетные лани. Просто глаза разбегаются. Множество всевозможных экзотических нарядов. Заметила, что чем девушка моложе, тем меньше одежды на ней. Как бы кого из мужчин удар не хватило от такого эстетического потрясения. Объединяет всех этих куколок как раз-таки красота и грациозность движений. И у меня возникло смутное подозрение. Уверена, милашки, судя по движениям, просто прирожденные танцовщицы. Из этого я могу сделать далеко идущие выводы. Церемония приветствия продолжилась. Девушки входят, представляются, сгибаясь под обострастных эротичных поклонах своему господину и повелителю. Заметно, что Рея здесь крайне уважают и восхищаются. Я уже устала ревновать каждой вновь вошедшей. Стало даже скучно. Все женщины настолько совершенны, что большой концентрации это быстро приедается и больше не поражает. Зашли уже больше 200 человек, и поток еще даже не думает прекращаться. У Рея, оказывается, имеется такой цветник. Выбирай, не хочу. И видно, что любая будет рада его вниманию. А он ко мне прицепился. Хотя, судя по тому, что приставать ко мне перестал, я нужна ему была в большей степени как работник, нежели в качестве невесты. И вот дверь вновь открывается, и входят двое. Мне становится смешно. Я их узнала сразу. Моя мама и сестра. С трудом сдерживаю рвущийся наружу истеричный смех. кто бы мог подумать, где придется вновь встретиться, да еще при не самых обычных обстоятельствах. Мать и дочь, это я знала точно, приблизились к трону князя, согнулись в поклоне. Подняв взор на своего повелителя, старшая моя мама начала представлять себя и Танне, но неожиданно запнулась, когда наши с ней взгляды встретились. В глазах матери на краткий миг промелькнуло удивление и шок. Но это было лишь мгновение. Быстро взяв себя в руки, мама быстро закончила фразу и увела сестру подальше от княжеского трона. «Ти?» «Да, ваше сиятельство». Приблизилась вплотную к спинке трона. «Ты знакома с семьей Соул?» Хмыкнула. «В некотором роде, да». Голос князя задумчив. «Твое полное имя ведь Тирания Соул Артея?» «Боги! Какие шутки вы любите с нами играть? Никогда бы не подумала, что у стражи есть единый повелитель. Мама никогда об этом не рассказывала. А теперь выходит, у нас один и тот же господин? Определенно есть в этом что-то забавное». Примерно через час поток прибывающих гостей закончился. Приглашенные разбрелись по всему залу. По тихую спокойную музыку гости друг с другом переговариваются. Мужчины активно пытаются познакомиться поближе с чудесными созданиями. У них явно глаза разбегаются от такого разнообразия. Князь встал со своего места и направился в толпу. Я в числе свиты последовала за ним. Девы при приближении главы почтительно склоняют головы. Мне так и подмывают цепиться рыю в руку, чтобы не смели на него так хищно смотреть. Я этот народ знаю. Стражи падки на могущественных мужчин. К самому моему нынешнему работодателю у меня теперь имеется множество вопросов. Навстречу нам вышла та самая женщина, что была первой вошедшей в зал. Теперь я догадываюсь, кто это. Насколько я знаю, у стражи имеется круг старших с выборной главой. Старших избирает. У дев периодически возникают различные проблемы, с которыми они обращаются в совет. Круг необходим для поддержки попавших в беду стражей, разрешения спорных вопросов, если таковые возникают, и хранения памяти о традициях и законах этого народа. Что-то совсем не нравится мне эта Рута. Может, я, конечно, и предвзято отношусь, но, по-моему, на Рэй женщины смотрят чересчур откровенно и провокационно. Другие женщины тоже бросают на князя страстные, соблазняющие взгляды. Но у меня создалось впечатление, что это больше для проформы. Откуда я вдруг начала так тонко различать оттенки эмоций, не знаю. Но обострившаяся интуиция просто кричит, что вот Рута и еще несколько дамочек постарше провозгласили сезон охоты. И меня жутко раздражает их внимание к князю. «Мой повелитель!» — проворковала гадина. Я едва сдерживаюсь, чтобы не кинуться и выдрать часть ее пышной шевелюры, причем без всякой магии, с особым извращенным удовольствием. «Прием великолепен! Я рада вновь видеть вас. Как жаль, что вы устраиваете наши встречи так редко. На данный момент у нас набралось много молодых девушек, желающих доказать сегодня право называться стражем». Я хмыкнула. Пожалуй, получилось слишком громко и несколько издевательски. «Такие гордые. Знаю от мамы, они считают себя хранителями равновесия миров и их защитницами. Любимицы мироздания». Танцовщица на грани. Стражи не люди. Во всяком случае, мама однажды поведала легенду, что они когда-то очень давно были созданы с помощью первородной магии. До того, как стать стражами, они были бесплотными духами. Энергии, имеющие собственное сознание и свободно перемещающимися между мирами. А потом стражи обрели плоть. Несмотря на такое серьезное название «стражи», обязанностей у них прибавилось не слишком много. Девушки слоняются по мирам, свободно проходя через любую грань, ищут себе мужчину. В противоположном поле их притягивает магическая сила. Чем ее больше, тем лучше. Но даже если таковой мужчина и находится, не каждая способна создать с ним пару. Это тоже в некотором роде магия. Чем сам страж сильнее, тем, соответственно, и более сильного мужчину может себе подобрать. Ирония заключается в том, что пока страж ищет сильного, на пути гораздо чаще появляются гораздо более слабые представители мужского пола, а найдя мужчину, у девушки сразу возникает привязка, влюбленность и страсть. И чем меньше у мужчины сил, тем вероятность создания пары выше. Неизвестно, на кого у стража в голове щелкнет. А если щелкнет, то все, помутнение рассудка. Большая и чистая любовь. Иными словами, когда страж находит себе подходящего мужика, чувствует к нему невероятное притяжение, сопровождающаяся самой жгучей страстью. Женщина готова чуть ли не преклоняться и боготворить своего мужчину, забывая обо всем на свете. становится для него всем. Любовницей, женой, музой, служанкой и одновременно госпожой. Я этого не понимаю и считаю, что это какое-то временное помутнение рассудка, присущее всем стражам. Они же считают, что когда приходит такое состояние, это своеобразная помощь миру, с которым связан выбранный ими мужчина. И всячески того ублажая и поддерживая, способствует стабилизации каких-то неправильно пошедших естественных магических процессов. Вот уж не знаю. Все может быть, но по мне эта теория стражи сильно притянута за уши. Стражи всегда стремятся найти себе как можно более могущественного мужчину для создания пары, поскольку от него родится более сильное потомство. Да и вообще для девы ее мужчина и ребенок — это предмет гордости и зависти. Чем круче ее мужчина, тем и она получается круче, поскольку, будь иначе, она не смогла бы почувствовать притяжение и создать с ним пару. Стражница остается рядом с мужчиной, пока не утихнет страсть и любовь. Как бы долго это ни длилось, но все равно рано или поздно заканчивается. И страж уходит, как бы сам мужчина не старался уговорить ее остаться. Иногда в качестве напоминания о прошлом женщина оставляет мужчине их общего ребенка, но всегда только мальчика, поскольку тот наследует только способности и силу отца. И его последующее потомство, будь то мальчики или девочки, стражами тоже не становятся. А если вдруг у стражницы рождается девочка, что происходит довольно редко, та остается с матерью до своего полного взросления. Все девочки, рожденные стражами, тоже стражи. Магических способностей, кроме тех, что даны им как стражам, в частности, способность открывать грани, договариваться со временем, просто фантастически танцевать и еще кое-каким другим, у них нет. Но и этого немало. Я так понимаю, сегодняшние танцы молодежи будут показывать, что они уже доросли до самостоятельных странствий по мирам. Рут раздраженно на меня глянула. «Что, не терпит пренебрежения к их маленькому, но очень гордому народу? Хотя чего я издеваюсь, сама в некотором роде к стражам принадлежу». Рэй подобрался, словно гончая, почувствовавшая дичь. Собеседница им неуважительно забыта. Судя по тому, как все на меня смотрят, ожидаю пояснения, чего это я тут издаю смешки. Тоже хотят, наверное, повеселиться. А обойдутся. Делаю непроницаемое лицо и молчу в тряпочку. Так и не дождавшись от меня никаких высказываний, все сделали вид, будто инцидент забыт. Но Рута напоследок так сверкнула на меня глазами, что я поняла, мне еще это точно припомнит. Ага, уже начинаю бояться. Значит, молодежь сегодня будет выступать, а старшее поколение их судить и выносить решения, созрели ли они для самостоятельных путешествий или нет. Прекрасно. Я, конечно, путешествовать вообще не могу, отчего-то мне это природа не дано, как и много других качеств, присущим стражам. Следовательно, участвовать мне нет никакой необходимости. Но возраст у меня по меркам стражи уже подходящий для выступлений. По факту, я хоть и какая-то недоделанная, но все-таки тоже принадлежу к этому народу. Судя по тому, что эта Рута об этом не знает, иначе не преминула бы опустить меня перед князем. Мама тщательно скрывает от всех факт моего рождения. Я видела в детстве маминых подруг. Но вроде она перед ними хоть и называла меня дочерью, но подразумевала, что я не родная, а падчерица, дочь Истариона. Давно уже хочу показать матери, что я не какой-то урод, лишенный всех способностей. Не зря же мы с Огненной так долго тренировались. Пусть только попробуют меня не допустить до выступления. Их повелителю нажалуюсь. Кстати, теперь Рэй очень близок к нахождению моих неуловимых родственников. Но меня уже это не пугает. Скрыть после давно запланированного мной танца родство со своей матерью не получится. Ведь мне же надо будет объяснить, чего это я тут тоже решила влезть с танцами. Уверена уж, князь точно сможет вытрясти из мамы, кто мой настоящий отец. Немного страшно. Не планировала, что буду доказывать что-то не только маме, но и вообще всем стражам. К тому же есть еще страх, что плохо станцую, и меня обсмеют по полной программе. Но не в моих правилах сомневаться. Решила, значит, буду танцевать. И будь что будет. Мы еще какое-то время гуляли по залу, расшаркиваясь с гостями. Потом объявили, что через полчаса начнется танцевальное представление. Стайки молодых девушек потянулись к одному из выходов, видимо, чтобы подготовиться к своему выступлению. Судя по лицам мужчин, те находятся в полном обалдении, испытывая просто неземное удовольствие, находясь в таком цветнике. Да уж, так можно легко заработать себе кучу комплексов, поскольку на фоне столь прекрасных дев я себе самой кажусь замухрышкой. а для представителя мужского пола я вообще стала невидимкой. Хотя нет, вру. Нашелся один мужчина, который относится весьма спокойно к окружающей его красоте. Подошла к нему. «Ваше сиятельство». «Да, Ти». «Я сегодня вам еще нужна?» «Ти, ты мне всегда нужна». Мужчина с явным удовольствием наблюдает, как по моим щекам разливается румянец. «Знаю, я уже вполне взрослая, но такие подначки князя просто не могу спокойно воспринимать». «Однако, если тебе нужно, можешь идти».